Глава 7. Удел человека на земле — труд подневольный, и дни его, что дни паденщика. Он, как раб, вздыхает о тени, как паденщик мечтает о плате. Так и мне достались месяцы пустые, моя доля — мучительные ночи. Едва лягу, жду, когда же вставать. Но все тянется ночь, и до зари нет мне покоя. Покрылось червями мое тело, одежда мне — корка грязи, коростой слезает с меня кожа. Мелькают дни мои, как челнок ткача, подходят к концу, и рвется нить надежды. Подумай, жизнь моя, дуновение ветра, и счастья мне больше не видеть. Не найдет меня тот, кто видит ныне. Глянь, а меня уже нет. Облако уплывает и тает, и кто сошел в Шеол, не вернется. В дом свой уже не возвратится, на родине его больше не увидят. Потому я сдерживать слов не стану. Расскажу, как стеснен мой дух, поведаю, как душе моей горько. Что я, море или чудище морское, что ты стражу надо мной поставил? Я подумаю, сон меня утешит, на постели мои жалобы прервутся. Но ты меня и во сне ужасаешь, видениями в трепет приводишь. Лучше бы прервалось мое дыхание, лучше смерть, чем такое тело. Постыла мне жизнь, но она не вечна. Оставь меня, дни мои, дуновение ветра. За что же человеку честь такая? Ты обратил на него внимание. Зачем приходишь ты к нему по утрам, испытываешь его то и дело? Отчего ты не оставишь меня в покое, не отпустишь на миг, не дашь дух перевести? Я согрешил? Но что могу я сделать тебе, надзиратель над людьми? Зачем ты целишься в меня? Почему я стал тебе в тягость? Почему ты не простишь мой проступок? Что же ты вины с меня не снимешь? Лежать бы мне сейчас в земле, и тогда не сыскал бы ты меня».